покупая звезды жемчуга. Средь небесных сумрачных полей ночь покрыла замки из песка тканью невидимою своей. Мелодией взлетит дорога к облакам, и я иду куда не знаю сам. Томится взаперти, мой дух уже устал, осталось лишь довериться ветрам. Растворяясь в гуле городском, сотканным из разных чувств и слов, я скольжу в глазах прохожих сном, реющим средь всяких пустяков. Мелодией взлетит дорога к облакам, и я иду куда не знаю сам. Томится взаперти, мой дух уже устал, осталось лишь довериться ветрам. Слушая сомнения дождя, что страдает в скучной пустоте, я все мысли в тучи отпустя, цель увижу в этой темноте. Мелодией взлетит дорога к облакам, и я иду куда не знаю сам. Томится взаперти, мой дух уже устал, осталось лишь довериться ветрам. За туманом вдруг исчезнет тьма, оказавшись только миражом, и все нити судеб и тюрьма станут театральным муляжом. Мелодией взлетит дорога к облакам, и я иду куда не знаю сам. Томится взаперти, мой дух уже устал, осталось лишь довериться ветрам.